Курица и утята. Мы часто ссорились с родителями. Они меня, как мне казалось, совсем не понимали. Я никак не мог найти с ними общий язык, особенно с отцом. Я всегда думал, что мой отец удивительный человек, и продолжал так считать. Но судя по его поведению, он-то воспринимал меня как идиота. Все, что я делал, казалось ему никуда не годным, ненужным, опасным или неадекватным. Когда я пытался что-нибудь ему объяснить, становилось еще хуже. Наши мнения были диаметрально противоположными. И я отказываюсь верить, что мой отец поглупел. Но я не думаю, что он поглупел. Но уверяю тебя, толстяк, он ведет себя как полный идиот. Как будто он пытается придерживаться каких-то абсолютно тупых, старомодных взглядов. А ведь мой отец не так уж и стар, чтобы не понимать молодежь. Решительно, это очень странно. Сказку? Сказку. Жила-была утка, отложившая 4 яйца. Когда она их высиживала, лиса напала на нее в гнезде и убила. Но по какой-то причине не успела съесть яйца, прежде чем убежать, и они остались лежать там. Одна курица-наседка шла мимо и увидела брошенное гнездо. Инстинкт заставил ее сесть на яйца. Вскоре утята появились на свет и, естественно, подумали, что курица – их мама, и стали везде ходить за ней гуськом. Курица, гордая своим потомством, отвела их на ферму. Каждое утро, когда пропоет петух, мама-курица начинала ковырять в земле, а утята старались ей подражать. Когда им не удавалось достать из земли даже мелкого червячка, мама кормила всех своими червячками. Она рвала на кусочки дождевых червей и клала каждому в клюв. Однажды, в самый обычный день, курица вышла погулять со своим выводком по окрестностям фермы. Ее цыплятка дисциплинированно шли за ней гуськом. Но около озера утята вдруг в мгновение окон нырнули в воду, как будто так и надо. А курица беспокойно закудахтала, умоляя их немедленно вылезти оттуда. Утята весело плавали и плескались, а их мама в отчаянии прыгала по берегу и плакала, что они могут утонуть. Привлеченный криками несчастной матери, пришел петух и сразу понял, что к чему. «Нельзя надеяться на молодежь», — изрек он. «Она так безрассудна». Один из утят, услышав слух петуха, подплыл к берегу и сказал: «Не обвиняй нас в своих собственных комплексах». Не думай, Дамиан, что курица была неправа. Не суди строго петуха. Не считай, что утята вели себя заносчиво и вызывающе. Все эти персонажи правы, просто они смотрят на жизнь в разных позициях. Единственная ошибка почти всегда – это думать, что только в твоей колокольне видна вся правда. Глухой всегда считает, что те, кто танцует, сумасшедшие.